По обе стороны дороги простирались роскошные луга с высокой свежей травой. В отдалении зеленели леса, посылая нам навстречу своих представителей в виде отдельных деревьев или их живописных групп. И ни одной живой души вокруг. Зато из леса выскочила серна, недовольно посмотрела на нас и не спеша удалилась. Я встревожилась. Ох, наверняка нет здесь дорог, и придется возвращаться тем же волнистым путем. Интересно, куда это мы заехали? Мамуля, ну посмотри по карте, где мы? Как это где? Удивилась мамуля. Ясно, в столовых горах. Посмотрела в карту и совершенно счастливая подтвердила. Да, так и есть. Столовые горы. Вот, написано. Ну хорошо, пусть столовые, но куда мы поедем? Как куда? Опять удивилась мамуля. Ты же сама сказала, в Кудову. Боже милостивый, это я хочу туда приехать, а вот куда заехали? Я совсем не уверена, что эта дорога нас куда-то выведет. Да и дорога ли это, тоже не уверена. Не страшно, здесь расчудесно, блаженным голосом заявила Тереза. Остановись на минутку. Давайте выйдем, разомнемся. Я послушно остановилась, не заглушая мотор, а Тереза принялась выталкивать из машины отца, чтобы выйти самой, приговаривая. «Ах, какая красота! Давайте тут задержимся. Давайте погуляем по лесу». «Никаких погуляем», — железным голосом заявила Люцина. «Там полно змей и ужей». Тереза тут же перестала выталкивать отца. «Кого ты сказала, полно?» «Польского языка не понимаешь? Змей и ужей. Шагу не сделаешь, чтобы не наступить на них. Сплошные присмыкающиеся». Я подтвердила. В этих местах действительно полно змей. В том числе и ядовитых, как в Бесчадах. Тереза поверила нам на слово и отказалась от мысли о прогулке. Я могла ехать дальше. Я и поехала дальше, положившись на судьбу. А что мне оставалось? Так называемая дорога закончилась у какого-то домика, наверное, лесной сторожки. Двое мужчин у плетня смотрели на нас без особого интереса. Мне они показались посланцами небес. Спрошу их, как отсюда выехать на Кудову. Сказала я, но не успела еще подъехать к ним, как один из посланцев сел на стоящий рядом мотоцикл, опустил на глаза очки и включил двигатель, но не уезжал, чего-то ждал. Второй охотно и доброжелательно, хотя и излишне громко, растолковал мне, как надо ехать. «Есть дорога!» — орал он. «До самого шоссе доведет, а уж по нему пани доедет до Кудовы. Дорога тут начинается, вот тут, по ту сторону дома. Правда, канава там, но и через нее можно проехать. Бочком-бочком, ближе к деревьям. Телеги проезжают, машина должна тоже между деревьями пройти. Да, точно, пройдет. Вспомнил, как-то одна машина тут проезжала». Тип на мотоцикле нажал на газ и уехал, ни слова не сказав. Моя машина протиснулась между деревьями, но на шоссе я так и не попала. К Кудове подъехала с противоположной стороны, по грязи и бездорожью. «Да, вы собирались показать мне какую-то гробницу из человеческих костей», — вспомнила вдруг Тереза. «А ничего такого я не видела в упырях». «Упыри! Очень подходящее название для такой гробницы». «Ой, все-то ты перепутала», — ответила Люцина. «Во-первых, не в упырях, а в нижних мегерах. А во-вторых, не из костей, а из черепов». «А как добраться до мегер, понятия не имею». «Иоанна?» «Но ведь вы любите ездить по проселочным дорогам», — ехидно отозвалась я. «Вот и вожу вас по ним. А к мегерам ведет обычное шоссе, по нему даже автобусы ездят». «А так поехали за автобусом», — согласилась мамуля.